Кассета исчезла месяца через два после инцидента с мадам. Я не связывал эти два события тогда, и у меня нет причин связывать их теперь. Однажды вечером в спальне, незадолго до отбоя, я рылась в своем сундучке, чтобы скоротать время, пока другие вернутся из ванной. Что странно, главной мыслью у меня, когда я заподозрила, что кассеты нет, была такая: я не должна показывать своей паники. Помню, продолжая искать, я нарочно стала якобы рассеянно что-то напевать себе под нос. Сколько я потом не думала, так и не могу себе до конца этого объяснить. Со мной были лучшие подруги, а я не хотела, чтобы они знали, как я огорчена пропажей. Мне кажется, моя скрытность имеет отношение к тому, как много значила для меня кассета. Возможно, у всех у нас в Хейлшеме были такие маленькие секреты, маленькие личные убежища, сотворенные из ничего, из пустяка. Убежища, где ты уединяешься со своими смутными страхами и желаниями. Но сама эта потребность, может быть, казалась нам тогда в какой-то мере постыдной, казалась чем-то вроде предательства. Как бы то ни было, уверившись, что кассеты нет, я вскользь, как о чем-то маловажном, спросила каждую из соседок по спальне, не видела ли она ее. Полностью, впрочем, я надежду еще не потеряла. Оставался маленький шанс, что я оставила кассету в бильярдной или что кто-то взял ее на время и утром вернет. Однако кассета не нашлась и на завтра, и я по сей день понятия не имею, что с ней случилось. Мне думается, в Хейлшеме было гораздо больше мелкого воровства, чем мы или опекуны готовы были признать. Но я стала рассказывать обо всем этом сейчас для того, чтобы подвести Крут и ее реакции. Должна вам напомнить, что я потеряла кассету меньше, чем через месяц после того, как Мидж в комнате творчества поинтересовалась пеналом Рут, и я пришла подруге на помощь. С тех пор все время, как я уже сказала, Рут искала случая сделать для меня что-нибудь хорошее в ответ, и пропажа кассеты дала ей такую возможность. Пожалуй, только после этой пропажи наши отношения опять стали вполне нормальными. Может быть, впервые с того дождливого утра, когда я сказала ей про журнал покупок под карнизом главного корпуса. Вечером, когда я хватилась кассеты, я спросила о ней всех, в том числе, конечно, и Рут. Оглядываясь теперь назад, я вижу, что она моментально поняла, как сильно эта пропажа по мне ударила и как важно для меня, несмотря на это, чтобы не поднималось шума. Поэтому она в ответ только небрежно помотала головой, продолжая заниматься, чем занималась. Но наутро, выходя из ванной, я услышала, как она, словно бы, между прочим, спрашивает у Ханны, точно ли она не видела моей кассеты. Прошло, может быть, недели две. Я давно уже смирилась с мыслью, что кассета пропала. И тут неожиданно Рут подошла ко мне во время большой перемены. Был один из первых по-настоящему хороших весенних дней. Я сидела на траве и болтала с двумя старшими девочками. Когда Рут приблизилась и предложила мне немножко с ней прогуляться, я сразу поняла, что это неспроста. Я оставила старших девочек, и мы пошли к концу северного игрового поля, потом вверх по холму до деревянного забора, откуда открывался хороший вид на наши зеленые лужайки, усеянные гуляющими воспитанниками. Наверху дул свежий ветер. Помню, это меня удивило. Внизу, на траве, ветра не чувствовалось. Мы немного постояли, глядя на территорию. Потом она протянула мне пакетик. Взяв его, я почувствовала, что внутри лежит кассета, и сердце у меня забилось. Но Рут тут же сказала: «Нет, Кэти, это не та, что ты потеряла. Ту я пыталась найти, но не получилось». «Та сделала ручкой», — отозвалась я. «Отправилась в Норфолк». Мы обе засмеялись. Потом я с разочарованным видом вынула кассету из пакетика и не была уверена, что разочарование не было написано у меня на лице, когда я ее рассматривал. Называлась она «20 классических танцевальных мелодий». Когда я ее потом поставила, оказалось, что это оркестровые вещи для бальных танцев. Получив подарок, я, конечно, не могла знать, что это за музыка. Но ясно было, что ничего общего с Джуди Бриджуотер. Но затем, почти сразу, До меня дошло, что Рут этого понимать не может, что, по мнению Рут, которая в музыке не смыслит ровно ничего, эта кассета будет для меня ничуть не хуже потерянной. И вдруг я почувствовала, как разочарование уходит под натиском подлинного счастья. У нас в Хейлшеме не очень-то в ходу были нежности, объятия, но я в благодарность сжала ее руку своими. Она сказала: «Я увидела ее на последней распродаже. Я подумала, тебе, наверное, понравится». Я ответила, что уж точно понравится. И еще как! Кассета сохранилась у меня до сих пор. Я не часто ее слушаю, потому что сама музыка тут ни при чем. Эта кассета — такая же вещица, как брошь или кольцо. И особенно сейчас, когда Рут уже нет, вещица из самых для меня ценных.